Глава 16. Ира. Завернув за поворот, откуда меня уже не видно, останавливаюсь и выдыхаю. Из-за этого неотесанного медведя я вчера застудила свою бедную поясницу. Еще и с утра опять пристал, как банный лист. Все из-за него. Маньяк какой-то. Ненормальный, неадекватный и максимально странный тип, от которого мне точно лучше держаться подальше. Правда, как это сделать, учитывая, что он мой босс, непонятно. Снова шумно выдохнув, собираюсь силами и продолжаю свой путь. Теперь я медленно бреду по коридору, одной рукой держась за поясницу, другой за стену. А когда в кармане вибрирует телефон, приходится остановиться, как бабульки, чтобы его достать. На экране вижу сообщение от мамы с очередным народным рецептом. Смешать тертую отжатую свеклу с керосином. И почти одновременно с мамой новое сообщение от беспокоящейся бабули. Натереть на мелкой терке хрен? Быстро пишу обоим спасибо и снова бросаю телефон в карман. Морщась от боли, обещаю себе, что с этой зарплаты точно пойду к хорошему врачу. Но, честное слово, клятвенно заверяю собственный бунтующий организм. Правда, пойду. Но организм мне уже не верит. И в очередной раз со всей дури выстреливает по косточкам. Мстит за тысячу нарушений обещаний, которые я давала во время обострений. И мгновенно забывала всякий раз, как только боль проходила. Но сейчас точно не забуду. Только бы отпустила. Зайдя в свой кабинет, коротко приветствую двух питонов. И больше в их сторону даже не смотрю. Мне не до них. Я сейчас всецело поглощена поиском угла, под которым получится безболезненно сесть в кресло. И либо такой благодатный угол был найден, либо, наконец, начало действовать обезболивающее. Но сесть у меня получается. А спустя 10 минут боль почти полностью утихает, и я могу сосредоточиться на работе. Я начинаю с образов. Сколько себя помню, все любительские рисунки я всегда начинала с этого. Пыталась всеми органами чувств ощутить атмосферу, ее запах, цвет, текстуру и настроение, характер. Хотя, наверное, это странно звучит, бредово даже. Но достав из сумки тетрадь, я принимаюсь хаотично записывать на бумагу те ассоциации, которые приходят на ум при взгляде на горные пейзажи за окном. Величие. Вывожу первое слово. Камень. Тут же появляется второе, простое и банальное, но точное. А дальше воображение вдруг рисует костры и первобытно пляшущий в них огонь. Задумавшись на мгновение, пишу следующее слово – простота. И тут же резко зачеркиваю, следом выводя другое – естественность. А затем сразу записываю еще одно, последнее – традиции. И перечитываю. Величие, камень, огонь, естественность, традиции. Но как совместить эти понятия, я пока что не знаю. И просто начинаю рисовать. Не привязываясь к определенным замерам, пытаясь для начала объединить эти слова в одно, воплотить их в правильные углы и сочетания, почувствовать и воссоздать каждое цветом, текстурой. Так погружаясь в свою работу, что даже не сразу замечаю, как в кабинет кто-то заходит. Вздрагиваю лишь тогда, когда чьи-то ладони резко хватаются за ручки моего кресла. «Эй, это ты тут новенькая, школота?» Раздается бархатное позади. Испуганно разворачиваюсь и встречаюсь взглядом с мужчиной лет 30. Первое, что вижу сразу – голубые-голубые глаза. Яркие и очень красивые. Ну, наверное. Растерявшись, мямлю я. Точнее, да. Тут же поправляю себя. Новенькая. А я Давид. С широкой улыбкой представляются мне. Вообще, до этого момента лучший дизайнер в этой затхлой конторе. Но если ты меня потеснишь, возражать не буду. Он протягивает мне руку, а я почему-то тут же краснею, но руку легонько жму. И краснею еще больше, когда Давид переключает свое внимание с меня на экран компьютера. «Уже рисуешь?» Он удивленно присвистывает, а мне вдруг почему-то хочется ринуться вперед и прикрыть свою работу двумя руками. Странно, но под его испытующим взглядом каждая черточка начинает казаться неправильной. «Я только начала», — оправдываюсь я. «Так начинает же не с этого. Ты на каком курсе-то? Построение обмерных планов вроде со второго проходят». Замечаю, что Марина с Алисой тут же ехидно переглядываются и краснею до самых корней волос. «Я самоучка», — поясняю тихо. «И мне удобнее начинать так. На конечный результат это все равно никак не влияет». «Да, но есть же правила». «Есть. И обычно я всегда гордилась тем, что делаю все по-своему. Но сейчас, когда мою работу вот так в упор разглядывают, изумленно приподнимая брови, мне почему-то становится очень стыдно за то, что это нарисовала я, а еще, что я не пользуюсь привычными для всех правилами. Ты, школота! Главное, вот этот эскизик в папку рабочую не сохраняй, в ту, которая индивидуальная. А то зверь Зверыч за такое творчество тебе прилюдно голову отгрызет. Туда кидай только то, в чем на 100% уверена. Договорились? Поняла. Спасибо. Смутившись, отвечаю я. И с облегчением выдыхаю, когда на пороге появляется Нина, отвлекая Давида от внимательного изучения моей никудышней работы. Девочки, она оглядывает нашу компанию и вскидывает бровь. «Что ты делаешь в этом кабинете, Давид?» спрашивает требовательно. «А я тебе, Ниночка, с каких пор отчитываться-то должен?» С улыбкой отвечает тот. Нина раздраженно поджимает губы и переводит свой взгляд на меня. «Все к Заману Исхаровичу в кабинет. Ты, Давид, в том числе. По проекту Аверина. Он сегодня злой?» Лениво спрашивает Марина. «А бывает иначе?» Поднимаясь, томно вопрошает Алиса. Синхронно поправив волосы и прихватив с собой рабочие планшеты, они двигаются на выход, цокая своими каблучками. «Ну что, прекрасная леди, вы готовы?» Подмигивает мне Давид, когда мы остаемся наедине. «Кажется, у вас намечается боевое крещение. Позвольте быть вашим покровителем и заступником». Он галантно протягивает мне руку, помогая подняться с кресла. А я снова смущенно краснею. «Да что ж со мной сегодня такое?»